Отношения с ним шли Мел на пользу. Джесси. Он был идеальным. Помнишь вечеринку в саду у мамы и папы дома? Мы пригласили Мел с Нел, и Мел взяла с собой Фина. Лола. Как они смотрели друг на друга. Боже, словно у них настоящая любовь. Они так горели своими бизнесами. Мне кажется, это была одна из причин, почему они так друг к другу подходили вначале. Джесси. Они очень уважали друг друга, по-настоящему слушали друг друга, когда кто-то из них говорил. Лола. Именно. Нел. Несмотря на то, что я была очень рада за Мел, часть меня немного опасалась новых людей, приходивших в жизнь Мел. Дела у нее шли хорошо, и к ней вернулось немного ее прежней уверенности в себе. Я не хотела, чтобы что-то раскачивало эту лодку. Но, должна признаться, Финн был подходящей парой для Мелани. Он не нуждался ни в материнской опеке, ни в том, чтобы его исправляли. И я надеялась, что это немного позволит ей быть собой в отношениях, но временами мне казалось, что Мелани не пыталась быть собой. Она пыталась быть кем-то другим, а может, она просто взрослела. Мы обе взрослели. Я жила с парнем из бухгалтерского отдела. Я чувствовала себя по-настоящему повзрослевшей и остепенившейся и хотела того же для Мел. Я хотела, чтобы она нашла такое же счастье. Не буду притворяться, словно я думала, будто Финн был идеальной парой для Мел, или что мы с ним все время ладили. Потому что мы не ладили. Финн. Оставался ли я в то время в квартире Мел, потому что сэр Питер пообещал поделиться со мной своими бизнес-контактами? Нет. Единственное, что я сделал для сэра Питера, так это сходил на открытие того бара с мыслью, что я буду встречаться с Мелани, а сэр Питер поможет мне с моим бизнесом. И потом каждый пойдет своей дорогой. Но я ждал, что встречу какую-нибудь красивую пустоголовку. Все оказалось с точностью до наоборот. В первые секунды после знакомства с Мелани я знал, что она особенная. Может, ее отец и Зара это и подстроили, но если они искали союзника, то во мне они его не нашли. Прошло 3 месяца перед тем, как таблоиды заточили свои когти и начали раздирать мой бизнес. Они обвиняли меня в неэтичных практиках и прочей чепухе. Я был словно радиоактивный. Мне пришлось стать молчаливым партнером в своем же собственном бизнесе. Было тяжко. Но к тому моменту я был по уши влюблен в Мелани, поэтому знал, что оно того стоило. Дела Lang Cosmetics шли в гору. Я сам на некоторое время присоединился к группе компаний Lang в качестве бизнес-консультанта, исследуя то, как их отели могут снизить свой углеродный след. Работа была достаточно интересной. Вы не поверите, сколько энергии тратят отели. Всего лишь сменив освещение в их общих зонах на сенсорные лампы, я смог сэкономить им тысячи на электрических счетах. Это была жертва. Я пошел на нее ради Мел, поскольку хотел быть с ней. Я хотел построить с ней жизнь. Мы оба шли на жертвы ради этого. Нел. За некоторые вещи, которые Финн делал в отношении Мел, я его никогда не прощу. Но он хочет, чтобы Мел вернулась к мальчишкам не меньше моего. Финн. Я всегда думал, что смогу доверять Нел только тогда, когда она будет в поле моего зрения. Но она была готова на все ради Мел. И в этом единственном вопросе, спасти Мелани, мы едины. От Зары Lang, Питеру Lang. Дата. 8 октября 2022 года. Тема письма «Позвони мне». «Папа, я знаю, ты утром сказал, что в порядке. Но прошлой ночью ты не сомкнул глаз. Сколько кастрюль болоньезы ты сделал? Я не думаю, что тебе сейчас стоит разговаривать с этим писателем. Вдруг ты скажешь ему что-то, о чем потом пожалеешь. Ты можешь ему доверять?» Сэр Питер Lang. Моя сторона событий. Неопубликованная. Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом. 8 октября 2022 года. Райан. Давайте поговорим о свадьбе, которая состоялась в июле 2013 года. Вы выбрали Фина парой для Мелани, поэтому, наверное, были рады, когда они решили пожениться. Питер. У меня были сомнения по поводу Фина. Неважно, кто вы такой и как близки с кем-то, вы никогда не сможете знать, что происходит у них за закрытыми дверями. Мелли сказала, что она счастлива, и она выглядела счастливой, поэтому я постарался примириться с ее решением. Райан. Расскажите мне о свадьбе. Мы много говорили о том, каким непубличным человеком была Мелани, но затем она согласилась на крайне публичную свадьбу, освещенную в журнале «Hello». Как так вышло? Питер. Всему причиной был Финн. Он начал жадничать, и Мелли хотела сделать его счастливым. Я могу сказать с определенной долей уверенности, что она ненавидела каждую секунду того дня, что, по-моему, было ужасно плохо. Но она хотела свадьбу и эти отношения, и была готова отказаться от своего идеального дня ради Фина. Вся церемония превратилась в гигантское зрелище. За пару недель до свадьбы я отозвал Фина в сторонку. Мы были у портного, подгоняя костюмы, которые Мелли выбрала для нас. Я хотел убедиться, что он женится на Мелли по правильным мотивам. Райан. И что это были за мотивы? Питер. Очевидно, любовь и счастье. Ничего большего я не хотел для моих девочек. Полагаю, я переживал, поскольку приложил свою руку к созданию их отношений. Возможно, Финн хотел извлечь выгоду из славы и денег Мел. Финн воспринял мою озабоченность серьезно и очень ясно сказал мне, что он любит Мелли и хочет создать с ней семью. У меня все еще были сомнения насчет них, но, наверное, у любого отца они бывают. Мелани Лэнг. Видеозапись 7 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 6 августа 2022 года. Меня зовут Мелани Лэнг. Я нахожусь в плену у своего отца. Я в современном доме. Неподалеку есть частный пляж, куда мне раньше разрешали ходить. Я спускалась вниз по тропинке от утеса в компании охранника, и мне разрешали посидеть и посмотреть на волны. Так было до тех пор, пока я не увидела две байдарки, идущие к мысу. На следующий день мне сказали, что походы на пляж запрещены. Поэтому я стала прогуливаться по территории. Иногда просто, чтобы побыть на свежем воздухе, а иногда искала признаки жизни за территорией этого дома.